Глава 14. Техник склонился над ноутбуком, ввел новую команду. В окошке программы с чудовищной быстротой замелькали символы подбираемого кода. Через пару минут их бег закончился. Искомая последовательность была обнаружена. Мужчина облизал пересохшие губы. Повернулся к командиру боевого отряда, занявшего позицию напротив двери вентиляционной шахты. «Все, пароль подобран. Я могу вскрыть замок в любой момент. Но дверь, помимо прочего, держит еще и механический запор. К нему нужен ключ». «Открывай электрический», — приказал командир. «Со вторым справится телекинетик». Техник поколдовал над клавиатурой, кивнул. «У меня все». Командир развернулся, намереваясь позвать телекинетика, дабы тот разобрался с механическим замком и просканировал дверь на предмет ловушек. Не успел. С глухим стуком с козырька над входом скатился неизвестно откуда взявшийся мяч. Впрочем, мечом его назвать не поворачивался язык. Изделие было почти целиком отлито из эпоксидной смолы, составляющей его сердцевину. Поверх янтарной массы был нанесен толстый слой пластита. А еще дальше во взрывчатку было аккуратно погружено 943 винтовочные пули калибра 7,62. Дабы они не заржавели и во избежание преждевременной деформации заряда, всю конструкцию покрыли толстой пленкой рыхлого полимера. Откатившись на несколько метров от дверей, шар взорвался. Взрыв нельзя было назвать слишком уж зрелищным, но эффект от него был потрясающим. Несколько позже санитары, упаковывая тела в пластик, ради интереса решили сосчитать на одном из них количество пулевых отверстий. После 18-го им это занятие надоело. В монастыре любили устраивать неприятности для незваных гостей.